Глава 8. Кавалерийские полки выстроились на опушке леса, ждут смотра. «Полк! Смирно!» — протяжно поет майор Осипов. «Равнение на середину, товарищи командиры!» С визгом вылетает из ножен кривой кавказский клинок и, блеснув на солнце, серебряной свечкой ложится на плечо. Круто выгибая красивую голову, легенда мерным галопом легко несет майора навстречу даватору. От ветра полы бурок развиваются, как черные крылья, словно два могучих орла летят друг к другу. Осипов выносит клинок перед собой и ставит лезвием влево. Даватор слегка клонит туловище назад, осаживает коня. Сокол делает малую дыбку и замирает на месте. Легенда танцует, будто в цирке. Отдав рапорт, Осипов четко и ловко опускает клинок к правому стремени. В торжественном молчании замерли эскадроны. У каждого конника трепещет сердце, загорается огнем, гордой воинской страстью. «Здравствуйте, товарищи казаки!» Даватор отделяется от группы сопровождающих его командиров, выезжает вперед и поднимает руку. «Здра!» — рванулось в воздухе громкое, отчетливое, мощное, тысячеголосое приветствие. От слитного гула голосов надломилось строевое спокойствие коней. По звону стремян, по колыханию длинных рядов, ясно ощутилось, как они встревоженно переступали с ноги на ногу. Над опушкой зеленеющего леса поднимается черная туча галок. Они кружатся над головами с беспокойным криком и исчезают за темной полосой перелеска. Каждый вьюг, каждый пулемет, каждую винтовку командир кавгруппы проверяет лично. Лицо его то озаряется улыбкой, то сурово хмурится. Ничто не может ускользнуть от его проницательного глаза. Котелки убрать вещевые мешки. Сверху привязывать нельзя. В лесу зацепишь веткой — шум, звон. Вдруг придется ехать у немцев под носом. Стремена колечки обмотать тряпками. «Сколько у тебя патронов?» — спрашивает он у молодого кубанца. 600, отвечает казак. «Добре», — удовлетворенно кивает даватор. «Гранат?» 4. «Возьмешь больше, не пожалеешь». Лихо подкатывает пулеметная тачанка. Крутой подбородок ездового, затянутый ремнем от каски, упирается в грудь. Он едва сдерживает четверку серых коней. «Эк, раскормил!» — Лев Михайлович мрачнеет. Майор Осипов что-то взволнованно шепчет начальнику штаба полка, высокому худощавому капитану, и показывает командиру пулеметного эскадрона из-под бурки кулак. «Слушай, Осипов, — говорит даватор, — ты что, решил церемониал устроить? Почему пулеметы на тачанках, а не во вьюках?» «Будет сделано, товарищ полковник, — козыряет Осипов. — Готовим специальные». Но даватор не слушает его, подходит к тачанке и стаскивает брезент. «Как работает?» Кивая на пулемет, спрашивает он у первого номера. «Отлично, товарищ полковник», — отвечает пулеметчик Криворотько. Лицо у него широкое, скуластое, из-под каски смотрят серые улыбающиеся глаза. «Сейчас посмотрим». Даватор уверенно поворачивает затыльную плашку пяты и поднимает крышку. Боевая пружина, отлично смазанная, выползает из коробки и бесшумно падает на брезент. Лев Михайлович берет в руки стальную спираль, привычным движением вставляет на место. Он с улыбкой смотрит на Криворотько и, прищурив один глаз, говорит: «Умная машинка!» Вставляет побрякивающую патронами ленту и, переведя пулемет на зенитную установку, нажимает спусковой рычаг. Прозрачный августовский воздух разрывает очередь. Храпят, трясутся встревоженные кони, яростно грызут трензеля и горячо топчут копытами землю. Но ездовой, вытянув руки, еще крепче упирает в грудь подбородок и все, натягивая вожжи, выворачивает в стороны лебединой шеи коней. Даватор спрыгивает с тачанки, вытирает руки тряпкой и говорит. Пулеметы в отличном состоянии. Но где вьюки, товарищ командир полка? Вперед, тачанки, кивает он Криворотько. Нравится ему этот бравый пулеметчик. Вперед, командует Криворотько. От восторга у него розовеют щеки, еще ярче блестят глаза. Он ловко прыгает на тачанку, молодецки козыряет даватору. «Вперед!» — повторяет команду ездовой. Взмывают кони, под копытами вихрится пыль. Спецподразделение проверяет подполковник Андрей Карпенков. «Разведчики?» — «Так точно!» — отвечает немолодой казак Филипп Афанасьевич Шаповаленко. Он держит под усы кофейной масти дончака и нежно поглаживает ему ноздри, отгоняя веткой липнущих к нему мух. «Ты куда служить пришел?» — огорошивает его вопросом подполковник и недобро щурит глаза. «Я куда?» «В червоную армию», — отвечает Шаповаленко. «А червоная армия тоби ярмарок чешо?» Шаповаленко смущенно молчит. «Ты волов куповатые пришел, абы фашистов бить». «Бить фашистов?» «Добре», — соглашается Карпенков. «А чего ж ты, милый, заправлен, як цыган в кущах на ярманце? Бачте, на кого він похож? Пояс на попу, штаны грязные и съехалы». Шаповаленко виновато оглядывает себя и торопливо одергивает гимнастерку. Вид у него действительно неказистый. Стряслась с ним накануне беда. Послал его старшина в деревню взять проводника и осмотреть дорогу, по которой можно было бы вывозить принятое у колхоза сено. В проводники ему дали престарелого деда-пасечника Сергея Ивановича. На обратном пути он затащил Филиппа Афанасьевича к себе на пасеку и угостил такой брагой, что через час оба они воспылали воинственным духом. Сидя за столом и размахивая руками, приятели старались перекричать друг друга. — Немец, сукин сын! Куда ж вы его пущаете, а? — упрекал Сергей Иванович. — Як пущаем, як? Это же, говорят, стратегия, — оборонялся Филипп Афанасьевич. — Мы еще не поколотим его? Нет, скажешь? — кричал он, стуча по столу кулаком. «Порубаем головы вместе с Чуприной!» На прощание дед заставил Филиппа Афанасьевича выпить еще, насовал ему в переметные суммы огурцов, луку, картошки, даже положил здоровенный красный бурак и дал в руки полный горлач меду, который Филипп Афанасьевич по дороге разбил о переднюю луку, выпачкался сам и обмазал медом дончака. Вернулся он поздно, в сумерках ничего не разглядел, а утром привести себя в порядок не успел, даже не смог как следует привьючить попону и шинель. «Разве так вьючит? Концы тренчиков торчат, как шавкины уши», — распекал его Карпенков, тыча плеткой в переметке. «А сюда ковунов напихал чешо? А ну кажи!» Шаповаленко молча расстегнул переметные сумы. Вместо патронов там лежали подаренные Сергеем Ивановичем овощи. «Ба! Так и знал! Що тільки ковунов нема!» — воскликнул Карпенков. У Филиппа Афанасьевича от стыда щеки становятся красными, как бурак, выкатившийся из переметной сумы. «Ты какой станицы?» «Славянской», поеживаясь, отвечает Филипп Афанасьевич. Что-то зловещее слышится ему в этом вопросе. «Брешешь! Там таких сроду не было!» «Да точно, товарищ подполковник!» «Не было, говорю, таких», — повторяет Карпенков. «Я же знаю славянских. Там казаки, будь здоров!» «Вот что!» — Карпенков сверлит Шаповаленко глазами. «Если еще раз увижу тебя в таком виде, не пеняй. сфотографирую и карточку в колхоз пошлю. Пусть любуются на бравого казака. — Да что вы, да зроду! — в ужасе бормочет Шиповаленко. — Уж я тебе на всю станицу прославлю. — Кто командир отделения? — Я, товарищ подполковник, — отвечает Захар Торба. — Почему такой беспорядок? Карпенков тронул ногой из сапога бурак. — Помогите, товарищ младший сержант, вашему подчиненному упаковать этот магазин. — Ну и дал мне бог земляков, — сокрушенно вздыхает подполковник. По рядам разведчиков пробежал сдержанный смешок. Легче было бы Захару получить 5 внеочередных нарядов, чем слышать эти слова и смех товарищей. — Шевелись ты, черт старый! — шипит Торба на Филиппа Афанасьича, как только подполковник отходит. — Тебе следовало бы не добровольцем на фронт, а в колхозе баштан караулить. — Скажу тебе, Осипов, прямо, — провожая последний эскадрон, — говорит Даватор, — боевая готовность в полку чувствуется, но ты не понял нашей задачи. Мало того, ты не выполнил приказа командира дивизии. Выехал как на торжественный парад с кавалерийским форсом, а главное, то забыл. Мы готовимся к рейду по тылам противника. Зачем ты выкатил тачанки? Я их видел у тебя в полку. А как пулеметы повезешь, сам не знаешь. У казаков в переметных сумах разное барахло. Тряпки, бульба, огурцы. Котелки, стремена, шашки, кольца от недоусков звенят, как шумовой оркестр. Овес получили, а кабурчаты наполовину пустые, вьюки плохие. Или не знаешь, как вьючить? Я научу. Надо разъяснить людям, что мы не сегодня, так завтра получим приказ выступать. А у нас пулеметы на тачанках. Ну, что скажешь? Оправдывайся, если хочешь. Что тут оправдываться? Осипов оторвал приставший к бурке репей. Он был огорчен результатом смотра. «Твой полк снова будут проверять. Срок даю 1 сутки», — проговорил Даватор. Коноводы гуртом вели командирских лошадей. Впереди Сергей. Даватор, кивнув Осипову, пошел навстречу своему коню.